Но в те далекие времена встречались не только самоуничижительные эпитеты. В книге Иова с толкованием писец чудового монастыря Александр не без хвастовства бросил вызов. «Да рука-то моя, люболиха, а ты так не умеешь писать, и ты не писец». 1394 год. На другой рукописи читаем. «Господи, помоги рабу твоему Якову, научитесь писать. Рука бы ему крепка, око бы ему светло, ум бы ему острочен, писать бы ему золотом». Образ русского древнего писца и летописца дал Александр Сергеевич Пушкин в трагедии «Борис Годунов». «Когда-нибудь монах трудолюбивый найдет мой труд, усердный, безымянный. Засветит он, как я, свою лампаду, и пыль веков от харти отряхнув, правдивые сказания перепишет». Заботами игуменов, трудами мастеров-книжников постепенно пополнялась библиотека монастыря. В 1616 году здесь была многобогатая божественных писаний книг-хранительница. Польские интервенты пытались взять монастырь, который уже превратился в грозную крепость. Много месяцев длилась осада. Но незначительное число защитников выдержали ее. В противном случае вряд ли что осталось бы от многобогатой книгохранительницы. В начале книги располагались в южном отделении алтаря под присмотром диаконов. Потом появилась необходимость в особом помещении. По описи 1642 года библиотека находилась при ризничной палате. В XVIII веке на планах лавры она обозначена в башне. В 1783 году переведена в купол трапезной церкви. К рукописям были приставлены старцы, которые назывались книгохранителями. Должность эта на Руси имеет весьма почтенный возраст и в XVI веке уже довольно распространена. В 1514 году в Псковско-Елизаровской пустыне был книгохранитель Осаф. В Кирилло-Белозерском монастыре книгохранитель Афанасий. Троица Сергиевой лаври — это иеромонах Каприан, инок Корнелий, инок Иоаким, инок Константин. Все XVI век. Один из библиотекарей, Дорофей, умер в 1614 году, оставил по себе многие книги своей я руки. Антоний Крыло в 1620 году был определен в книжные отправщики при патриаршей типографии. Имелось в монастыре и наставление книгохранителю, дошедшее до нас в сборнике 17 века. В этом наставлении говорится: «Прими книгу и прочитай часто знаемое, а неведомого иди к мудрейшим себе вопрошать. Подобает тебе книгохранителю почасту книг дозирати и в них разумеваемое чести и досматривати. Да еще кто его не ведаешь, и ты выпроси у высшего себе разумом и учением. Табо мудрость не по старости дается». При книгохранителе Иоасафе Кирикове в 1642 году была составлена опись 742 рукописям. Число это весьма значительное для того времени, и библиотека по праву считалась одной из лучших монастырских библиотек. О богатстве ее фондов можно судить и по косвенным данным, которые подтверждают, что в распоряжении читателя была весьма разнообразная литература. Наиболее характерный тому пример — жизнь и творчество выдающегося писателя конца XIV — начала XV века Епифания, прозванного Премудрым. Он дружил с Феофаном Греком, написал житие Стефана Пермского, житие Сергия Радонежского и, как предполагают, слово о житии и представлении Дмитрия Ивановича. Большая часть его жизни прошла в стенах Троицы Сергиевого монастыря, 31 год. Из них 17 лет при Сергии. Монастырь этот с богатой книжной культурой был его духовной школой. Здесь получил он образование, которое только пополнил на Афоне. По словам Епифания, выдающегося деятеля Московской Руси, они с мужами книжными и мудрыми проводили ночи до утра, вникая в смысл различных писаний. Житие Стефана Пермского возникло на рубеже XV века. Любопытно отметить, что его автор, сам большой любитель книг, подчеркивает образованность своего героя. Так уже в Устюге, где протекало детство Стефана, тот выучился грамоте и прочитал все книги, которые смог достать в городе. Подросший, он постригся в монахи в Ростове, чтобы иметь доступ к монастырской библиотеке.